Глава 8. Несколько дней спустя. Джером. Уверен, что все присутствующие на этом совещании понимают, почему я собрал вас сегодня. Начинает свою речь Моро, возвышаясь над овальным столом, вокруг которого расположились, без сомнения, самые богатые и влиятельные бизнесмены штата. Каждый из них занимает свое кресло, играя немаловажную роль в корпорации. Стеклянный купол надежно отделяет совет директоров Медеи от рабочей внешней суеты в стенах многоэтажного офисного здания, сохраняя все его тайны и преступные схемы подальше от любопытных глаз. Квентин Моро придерживается за край стола, пытаясь выглядеть уверенным и несгибаемым, но его биологические часы на исходе. Я вижу, как бледную высохшую кожу покрывает испарина от усилий, которые он тратит даже для того, чтобы просто стоять на ногах, держа свою спину прямой. 5 членов правления в своих дорогих кожаных креслах. Моро, Морган, Романа, Аванчини и Андервуд. Несокрушимые хозяева жизни. Безжалостные, самоуверенные, опьяненные собственной властью и безнаказанностью. Диктующие правила незащищенным и слабым слоям населения. Убивающие, ворующие, танцующие на костях и устраивающие дикие оргии за закрытыми дверями. 5 членов правления могущественной преуспевающей корпорации и 6 кресел. После совещания их снова станет 5. Я смотрю в застывшее, перекошенное ненавистью лицо Логана Моргана, пытаясь понять, о чем думает этот никчемный человек за несколько минут до своего краха. Самый главный враг, уничтоживший мою семью. Убийца собственного брата. Он всегда ставил интересы бизнеса, личную выгоду и одержимость властью выше человеческих отношений, семейных ценностей. А теперь потеряет все. И его жертвы окажутся напрасными, бессмысленными. Но даже сейчас, я уверен, Логан не сожалеет ни о чем, кроме того, что не успел избавиться от меня. Щенок переиграл старого матерого волка. Он проиграл. Сегодня мне исполнилось 25 лет, я вступил в наследование. И нет ни малейшего шанса для Логана Моргана, что я оставлю его у власти. Челюсть грозного дядюшки сурово сжата. Немигающий взгляд прикован ко мне, и помимо свирепой злобы, в глубине мутных нездоровых глаз я вижу зловещее обещание мести. Но что он может сделать со мной сейчас? Джером Морган проявил себя как перспективный руководитель, способный занять место в правлении наравне с нами, продолжает Моро сухим скрипучим голосом. Слова даются ему нелегко. Его мучает одышка. Высушенные пальцы впиваются в столешницу. В воспаленных глазах плохо скрываемая боль. Милосердие мне чуждо. Этот человек заслужил мучительную смерть. Сегодня он наследует акции своего отца, второго президента корпорации Кертиса Моргана. Его правление можно охарактеризовать по-разному. Но никто не станет спорить, что Кертис обладал врожденной деловой хваткой и умением получать прибыль даже из воздуха. Я уверен, что его сын не подведет нас. Но всем нам известны правила. Мы можем принять Джерома в правлении только путем голосования. А это значит, что нам предстоит выбор. Одна семья – одно кресло. Акции дают доступ к капиталам, но не открывают беспрепятственный путь в пятерку. Поэтому я хочу, чтобы каждый из вас в имеющихся перед вами бюллетенях поставил отметку напротив имени того человека, которого вы хотите видеть в своем составе. После я передам результаты в юридический отдел для протоколирования и оформления. Моро делает паузу, холодным цепким взглядом окидывая собравшихся. Если ни у кого нет вопросов и возражений, мы начинаем. И выдохнув, Квентин буквально падает в свое кресло, прикрывая глаза и переводя дух. Над столом царит тишина, прерываемая шелестом бюллетеней и скрипом ручек по бумаге. Члены совета сохраняют невозмутимое молчание, время от времени бросая на меня пронзительные сомневающиеся и откровенно оценивающие взгляды. Разумеется, я в голосовании не принимаю участия. Через пару минут Моро просит зайти своего референта, и та собирает листки с результатами. «Клара, озвучь для нас количество голосов», — произносит Моро, когда девушка встает за его спиной и кладет листки перед ним. 3-2 в пользу Джерома Моргана», — официальным бесстрастным голосом сообщает стройная помощница. Моро удовлетворенно вздыхает, кивает ей и, положив бюллетени в специальный кейс, передает референту. «Спасибо, милая. Ты знаешь, что с этим делать», — говорит он. Девушка вежливо прощается и покидает купол. Мой взгляд падает на побледневшее лицо Логана, но он держит себя в руках. Его глаза налиты кровью. Кулаки сжаты, но он не собирается устраивать шоу на потеху избранной публики. Не всем дано проигрывать достойно, сохраняя лицо и остатки гордости. Я поднимаю голову и смотрю на Моро. Мы оба знаем, что игра еще не закончилась. «Поздравляю, Джером. Отныне ты официально являешься членом правления», — произносит Квентин с апломбом, и все, кроме Логана, присоединяются к нему. Сухие поздравления, быстрые рукопожатия и неискренние пожелания. «Но это не единственная причина, по которой мы собрались», — снова берет голос Моро. Его взгляд медленно и неторопливо обводит каждого. Повисает напряженная пауза, а потом он, прокашлявшись, продолжает. «Вам всем известно, что я смертельно болен. Моя жизнь подходит к своему финалу, и у меня нет наследника. Но согласно уставу, в случае отсутствия кровных родственников, я имею право назначить преемником и передать свои акции тому, кого посчитаю достойным». Еще одна многозначительная пауза. Уровень напряженности зашкаливает. Влиятельные бизнесмены, растеряв свое хваленное хладнокровие, начинают нервно ерзать в своих креслах, обмениваясь тревожными вопросительными взглядами. Я застываю, сжимая подлокотники кресел. В глубине души я не верил, что Квентин сдержит свое слово, изначально данное мне. Я был уверен, что Моро из тех людей, которые ничего не делают просто так, не затребовав цену, слишком высокую, чтобы можно было оплатить. Я подозревал его в двойной игре с самого начала, и эти сомнения только укрепились после того, как я прочитал записи матери и ознакомился с отчетами ФБР. Признаться, я обескуражен. «Я сделал свой выбор. Моим преемником станет Джером Морган», — произносит Моро твердым и неожиданно сильным голосом. И градус негодования выплескивается в возмущенных возгласах, но Квентин с холодным уверенным выражением на худом, изможденном лице поднимает руки, призывая собравшихся к молчанию. Соответствующие документы уже оформлены. Отныне пятерка правления прекращает свое существование в том составе, в котором достигла своих высот. А это значит, что Джером Морган с данной минуты является обладателем контрольного пакета акций. И его решения будут иметь значительный перевес. Мое решение неоспоримо и вступило в свою законную силу. Никто из вас не сможет отменить его или обжаловать. Я отдаю ему свои акции и пост президента компании. «Президента выбирает правление», — яростно возражает Логан, вскакивая с места. «Ему 25. Он просто мальчишка, который разрушит все, что создавали мы и наши отцы на протяжении многих лет. Пост президента переходит автоматически владельцу контрольного пакета акций. И ты, Логан, прекрасно это знаешь. Даниэль Морган был первым президентом Мидей, и, разделив акции между остальными членами правления, появившихся после, он закрепил юридическое право, гарантирующее держателю контрольного пакета пост руководителя корпорации. Ты нездоров, Квентин. Возможно, стоит провести экспертизу по признанию тебя недееспособным. В здравом уме никто из нас не доверил бы управление Мидеей в руки неопытного юнца. Он все разрушит». «Я поддерживаю Логана», — подает голос Романа, до этого хранивший напряженное молчание. Моро, понимающе, кивает. «Я предусмотрел подобный вариант. И прежде чем юридически все оформить, прошел экспертизу, о которой ты толкуешь, мой дорогой друг», — улыбается Квентин, и я резко вскидываю голову, глядя в его воспаленные глаза. Что-то тревожно царапнуло изнутри и исчезло. Моро приподнял бесцветную бровь, выдерживая мой взгляд. «Что скажешь, Джером Морган? Достаточно подарков ко дню рождения? Или ты хочешь чего-то еще?» — спрашивает он с кривой усмешкой. Выражение его лица неуловимо меняется, и уже бывший президент снова обращается к взбешенному правлению. «Чуть не забыл. Вы помните, что любая попытка физически уничтожить одного из крупнейших акционеров Медеи приведет к ликвидации всех активов и передаче их пострадавшему лицу? Не стоит рисковать, друзья. Джером хоть и молод, но доказал свою профессиональную состоятельность. Не ищите врагов, а пытайтесь договариваться и находить компромиссы. Это безумие, Моро, ты спятил!» С бешеным шипением рычит Логан. «Не стоит так нервничать, Логан. Предлагаю вечером отметить юбилей нашего нового президента в лучшем казино Чикаго. Мужчины в смокингах, женщины в вечерних платьях. Все как обычно. И не забывайте про подарки. Будем благоразумны, друзья. Если обстоятельства нельзя изменить, значит, к ним нужно приспособиться». Широко улыбнувшись, Моро хлопает в ладоши. Я вздрагиваю от резкого звука, ощущая, как внутри поднимается ледяная волна тревоги и дурного предчувствия. Все слишком гладко. Идеально. Так не бывает. Через 2 часа, оставляя Дрейка за дверями номера 612, я отодвигаю в сторону мисс Гонсалес и прохожу внутрь. Она недовольно морщится, но быстро берет себя в руки и широко улыбается. «Я приглашена на торжество по поводу твоего дня рождения?» — щебечет она, прижимаясь ко мне и целуя в щеку. «Это еще зачем?» — грубо спрашиваю я, захлопывая за собой дверь перед опешившим Дрейком. «Ты сегодня без подарков?» — разочарованно интересуется она, окинув меня грустным взглядом выразительных глаз. Притворно вздыхает. «Ну вот, ты совсем меня разлюбил. Прекрати ломать комедию, Мари», — резко обрывая я, и выражение женского лица меняется, становясь официально сосредоточенным. «Он здесь? Минуты две как», — кивает девушка. «Ты бы успокоился сначала. Весь кипишь. Аж пар идет». «Не твоя забота». Я прохожу в кабинет, не удосужившись постучать. Бёрнс на своем привычном месте. Восседает за массивным столом из искусственного состаренного дуба. Понятия не имею, как ему удается проникнуть сюда незамеченным, и меня это мало волнует, если честно. В мужском взгляде, обращенном на меня, мелькает недовольство. «Ты опоздал», — взглянув на наручные часы, констатирует он. Я с грохотом отодвигаю стул и сажусь напротив. Слышу, как Мари включает музыку и очередной порнофильм на полную громкость, чтобы ищейки Логана или Моро, или обоих вместе, не сомневались в причине, по которой я нахожусь здесь. Последний, кто указывал мне на опоздание, получил сегодня мощный пинок под зад, вылетев с насиженного места, заявляю я, расслабляя узел галстука и откидываясь на спинку. Моро сдержал слово. Он передал мне акции. С сегодняшнего дня я формально являюсь президентом корпорации. Лицо Бёрнса неуловимо меняется, тонкие губы растягивает довольная улыбка. «Это же отлично, Джером. Мои поздравления. Мы даже не рассчитывали на подобный успех». «Мне нахрен не сдалась корпорация, Бёрнс. Я хочу, чтобы эти твари сели за решетку. Чтобы весь мир увидел их гнусные рожи в сводке криминальных новостей, перечисляющих полный список преступлений. Всему свое время, Джером. Мы должны использовать имеющееся преимущество. Не спеши». «Что значит «не спеши»?» — с подозрением прищурившись, спрашиваю я. «У нас был договор. Я предоставляю вам информацию, вы собираете данные для выдвижения официального обвинения». «Ты упускаешь важный момент нашей сделки, Джером. Мы по-прежнему не располагаем сведениями о Купидоне. Разработки, исследования, тесты. Теперь, когда ты у руля, у тебя появится необходимый доступ. И мы прикроем деятельность Медеи раз и навсегда». «Имеющихся фактов достаточно», — упрямо настаиваю я. «Купидон, Джером, не будь наивным. Ты же понимаешь, зачем правительству США необходим его состав. У среднестатистического человека есть 2 основные потребности – секс и еда. Даешь ему то, что он хочет, и получаешь полный контроль». Вы собираетесь использовать его свойства? Не во вред человечеству. Ну, конечно, нет. Кто бы сомневался. Правительство спит и видит, как бы защитить нас, но вот в чем загвоздка. Миром по-прежнему правят зажравшиеся уроды, вроде Моро, наращивая свои миллиарды, пока вы просиживаете ленивые задницы в своих креслах. Ты сейчас критикуешь правительственные структуры в целом или только работу моего отдела? Отец отдал жизнь, работая на ФБР. Почему вы не защитили нашу семью? Где было всевидящее око бюро, когда Кертис Морган вместе со своими головорезами ворвался в дом Стивена Спенсера? Где вы были, когда его яхта взлетела на воздух? Бюро занимается благополучием миллионов людей, а не конкретно одного человека, Джером. Сдержанно отвечает Бёрнс. Уголовные дела против Логана Моргана, Квентина Моро и остальных уже возбуждены. От тебя требуется поставить финальную точку в этой истории. Скрипнув зубами, я сверлю Бёрнса тяжелым, испытывающим взглядом. Спор бессмысленный. Он не уступит ни на дюйм, пока не получит то, что ему нужно. Зачем вы отправляете мисс Гонсалес на прием? Она приглашена с целью следить за мной? Перевожу разговор в другое русло, чтобы снизить градус накала. Бёрнс невозмутимо пожимает плечами. Не следить, Джером, а присматривать. Мы должны быть уверены, что все идет своим чередом, и ты не натворишь глупостей. Ты на взводе, и это видно невооруженным глазом. Смотри на происходящее объективно. Тебе выпал шанс, который другим и не снился. В 25 лет ты занял пост президента одной из крупнейших компаний Америки. Кому еще так везет на этой планете? Кому еще пришлось потерять столько же? Джером. Скептически качает головой Бёрнс. В мире много человеческого горя. Ни ты первый, ни ты последний. У нас появилась возможность разорвать целую цепь преступлений. Давай сделаем это. Решающий раунд за нами. Эбигейл. Не так я представляла праздник по случаю юбилея мужа. Хотя что может быть банальнее вечеринки в стиле Чикаго 30-х годов, проводимой в одном из роскошнейших казино Чикаго. Я пропустила уроки истории, на которых говорилось о временах Великой депрессии. И тот период, когда процветала мафия и разгул преступности ассоциируется у меня исключительно с такими фильмами, как «Крестный отец», «В джазе только девушки», «Бонни и Клайд». В стилизованном под ретро-зале, кажется, слышен шелест купюр, в воздухе витает запах пороха и опасности. Мести, предательства и беззакония. Шик и блеск и бьющая в глаза роскошь. Оркестр, играющий джаз и тематическую музыку, массивная добротная мебель, огромные столы для покера и рулетка. Мужчины в элегантных костюмах с бутафорским оружием за поясом, похожие на увековеченных в кинематографе знаменитых гангстеров. Ослепительно красивые девушки в шелковых платьях и шляпках, блистающие жемчугами, золотом и бриллиантами. Яркий макияж, алые губы, длинные перчатки на изящных руках, лакированные туфли на высоких каблучках. Замысловатые прически с перьями и вуалями. Красиво, пафосно, вычурно. Я бы предпочла, чтобы мы провели этот день вдвоем в романтичном месте, подальше от суеты и незнакомых людей. Джером бы пил вино, а я развлекала его разговорами, потому что он болтать не любитель, и ему комфортнее в роли слушателя. А потом бы дошло время для вручения подарков, и это самый сложный и ответственный момент сегодняшнего вечера. Мне придется его отложить до нашего возвращения домой. Хотела утром, но когда проснулась, он уже уехал. Потом суета, салон красоты, макияж, прическа, и Джером тоже закрутился по своим делам. Не смог заехать за мной. Мы встретились возле казино. Забавно вышло, но он даже не узнал меня сразу. Я стояла к нему спиной, придерживая подол длинного золотистого шелкового платья одной рукой, а второй держала мундштук с сигаретой, разумеется, бутафорской. Огромный вырез на спине, волосы, уложенные волнистыми локонами и схваченные лентой по моде тех лет. Длинная нить жемчуга, несколько раз обернутая вокруг шеи. Прозрачные перчатки в тон платья. Высокие шпильки и суровая фигура Брэкстона рядом. Уверена, что если бы не Ронни, Джером прошел бы мимо. Я сама себя едва узнавала в отражении витрин. Яркий макияж глаз, насыщенная красная помада на губах, выбеленная пудрой кожа. Я выглядела роскошно, утонченно, и в данном образе моя прическа смотрелась очень органично и эффектно, и длина волос тоже идеально вписывалась. Когда я обернулась, Джером потерял дар речи, даже прикоснуться ко мне боялся. А вдруг рассыплюсь? Ему удалось поднять мне настроение своим искренним изумлением и восторгом. «Ты еще потрясней, чем Мерлин Монро». Склонившись, прошептал он, обнимая за талию и непрестанно блуждая по мне восхищенным, недоверчивым взглядом. «Просто фантастика, малыш. На этот раз ты точно не отвертишься от секса на заднем сиденье лимузина», — добавил едва слышно, вгоняя в краску. «И в этом весь Джером. Неужели все мужчины постоянно думают только о своих инстинктах? А как же прогулки за руку под луной, долгие разговоры, закаты вместе на берегу озера, плечом к плечу, слушая тишину и шепот ветра? Наивная, да? Сама знаю, но почему бы не помечтать? Попав внутрь, в самую гущу событий мы не успели и парой фраз обмолвиться. Нас обступила толпа поздравляющих, бесконечная вереница незнакомых мне людей подходила, чтобы поговорить с моим мужем. Для подарков был выделен отдельный стол, и очень быстро на нем выросла гора из коробок. Я была обескуражена происходящим. Кто все эти люди? Откуда знают Джерома? Он раздавал направо и налево вежливые улыбки, сжал руки, целовал женщин в рамках светских приличий, принимал поздравления. И все это время держал мою руку, словно боялся отпустить хотя бы на мгновение. Музыка, смех, мелькание лиц, натянутая улыбка. Я очень быстро устала, голова кружилась, ноги затекли. Яркий макияж давил на глаза, хотелось вынуть линзы и умыться. Но я продолжала играть роль идеальной жены идеального мужчины. И в отличие от меня, Джерому никогда не приходилось сильно стараться, чтобы выглядеть безукоризненно, стильно, уверенно. Он даже свой физический недостаток умудрился превратить в достоинство. Никогда не прятал левую руку, выставляя на показ. И я успела уже ознакомиться с несколькими легендами, связанными с отсутствующими пальцами, каждая из которых придавала ему опасный и загадочный шарм. Женщины не сводили с него заинтересованных томных глаз. Мужчины сверлили напряженными взглядами ни одного искреннего человека из толпы собравшихся. Поздравления оказались искусственными, фальшивыми, как и улыбки гостей. В какой-то момент, увлекшись разговором с очередным назойливым собеседником, он все-таки выпустил мою руку, и я отошла к бару, чтобы взять стакан сока. Его взгляд снова и снова возвращался ко мне, давая понять, что он держит меня под контролем. Апельсиновый фреш немного горчил, хотелось уже присесть где-нибудь и скинуть туфли. Я прошлась вдоль длинных столов, за которыми вели карточные игры мужчины в ретро-костюмах и девушки в эффектных нарядах. Добравшись до большого дивана, обтянутого белой кожей, я грациозно опустилась на него, едва сдерживая вздох облегчения. Две блондинки в коротких ярких платьях поспешили составить мне компанию, облепили с двух сторон и защебетали о бессмысленных для меня вещах. Я поддержала разговор из вежливости, поглядывая через весь зал на мужа в окружении суровых и важных мужчин. «Какой симпатичный! Жалко, что женат. Хотя попытать удачу стоит. Жена не стена, можно и подвинуть», — заметив, куда направлен мой взгляд, заявляет блондинка справа. Я сохраняю невозмутимое выражение лица. Вероятно, девушки пришли позже и не успели заметить нас вместе. 25 лет? А уже миллиардер. Я слышала, как Моро поздравлял его. Говорят, что сделал своим преемником, — вздохнула вторая. Представь, сколько у него на счетах. А кто-нибудь что-то слышал о его жене? Хотя бы одно фото есть в сети? Не, — пожимает плечами первая. Я искала специально. А я что-то слышала, — говорю заговорщическим тоном. Девушки заинтригованно склоняются ко мне. Только никому. быстро кивает белокурыми головами. Ее отец – очень влиятельный криминальный авторитет и безумно любит свою единственную дочурку. «Да ты что?» – выдохнула изумленно та, что слева. И он предупредил Моргана во время свадьбы, что пристрелит любую девицу, с которой он решит изменить жене. Совершенно серьезным тоном продолжаю я. Блондинка справа, испуганно охнув, прижимает руку к откровенному декольте. «Вот же попала, Гонсалес!» — сокрушается траурным тоном. Я, сдвинув брови, обескураженно смотрю на блондинку. «Кто такая Гонсалес?» — натянуто уточняю я. «Мария Гонсалес», — поясняет девушка. «Популярная испанская топ-модель. Ее лицо на всех обложках. Черные глаза, бледная кожа, редкая красавица. Обожаю ее. В общем, говорят, у них интрижка. Его пару раз видели с ней в отеле, и она хвастала кому-то из подруг, что Джером Спенсер самый щедрый из ее любовников и в постели просто дьявольски хорош. А, кстати, вот и она явилась. Не боится, видимо, отца авторитета», — насмешливо бросает блондинка, но я уже не слышу, что она говорит. В ушах нарастает гул, щеки пылают огнем, а пальцы сковывает льдом. Я смотрю на высокую утонченную красавицу, обольстительно улыбающуюся моему мужу, и нет никаких сомнений в том, что они знакомы. Ее взгляд, улыбка слишком интимны, как и жест, которым она прикасается к его плечу. Наклонившись и практически положив высокую грудь на сгиб его локтя, девушка что-то шепчет ему на ухо, а он хмурится в ответ, отстраняя ее и быстро оглядываясь. Мари Гонсалес салютует ему бокалом с шампанским и, подмигнув, отходит в сторону. И когда наши с мужем взгляды встречаются, чувствую, как стены зала начинают медленно сжиматься, и вся тяжесть мира опускается на плечи, давит на грудь, выбивая дыхание. Он натянуто улыбается, но я вижу проскользнувшее по лицу виноватое выражение. «Нет, нет, мне хочется закричать в голос, но я стискиваю зубы. Сердце больно бьется, перед глазами пляшут разноцветные искры. Мои спутницы исчезают, словно их никогда и не было. Я вымученно улыбаюсь Джерому в ответ, пытаясь сохранить достоинство. Никаких итальянских страстей. Я не стану закатывать сцены ревности и требовать объяснений. Не здесь. Мой измученный мозг отчаянно ищет оправдания, отрицая действительность. В конце концов, это могут быть просто сплетни. Но я сама видела, как эта Гонсалес на него смотрела. В памяти всплывают его слова. «Я такой же, как они, Эбби». «Да, слишком такой же. А я наивная дура, вопреки всем пинкам судьбы, продолжающая верить в сказки, где разбойник превращается в принца, встретив свою единственную. Его единственная оказалась шлюхой. А я так, подвернулась под руку. Телефон в моей сумочке раздражающе пиликает. Пальцы дрожат, пока я извлекаю гаджет. Не удается сразу разблокировать экран. Борюсь с желанием швырнуть телефон в стену, и он сдается с третьей попытки. Сообщение от анонимного пользователя висит непрочитанным, вызывая внутри еще одну волну паники и удушья. Я словно предчувствую, что там нет ничего хорошего для меня. Очередная ядовитая пуля, выпущенная прямо в сердце чьей-то уверенной, немилосердной рукой. Я могу стереть и забыть, и никогда не узнать, что внутри. Но сколько можно жить в иллюзорном мире самообмана? Прикосновением негнущегося пальца открываю письмо от анонима. Целый архив фотографий. Сердце замирает, покрываясь кромкой льда. Кровь холодеет в венах. Я усиленно пытаюсь удержать бесстрастную маску на лице, но она трещит, давая сколы. Внешние громкие звуки растворяются, превращаясь в навязчивый фоновый шум. Я листаю снимки один за другим, и на каждом вижу Джерома, моего спасителя, защитника, моего мужа, любовника, единственного близкого человека, в которого я была готова верить, вопреки всему, даже назло его нежеланию верить в себя. Я смотрю и не узнаю в этом хладнокровном самоуверенном мужчине в идеальном костюме, жестким холодным взглядом моего Джерома. Я его таким не знаю, никогда не видела или не хотела замечать. Кадры мелькают перед глазами, Вот он в магазине. Стильное черное пальто, безукоризненная прическа, соблазнительная улыбка, адресованная девушке-консультанту. Он выбирает цветы. В модном бутике продавщица заискивающе поглядывает на него из-под неестественно пушистых ресниц, запаковывая комплект брендового нижнего белья в подарочную упаковку. В ювелирном – изящный браслет в бархатной коробочке, в кондитерской – сладости. Дрожь уходит, оставляя острую, разливающуюся по телу боль. Он покупал все это другой, не мне. Если только у него нет потайной комнаты, где Джером складывает для меня подарки. Как глупо, как мерзко и стыдно. Возможно, все в этом зале знают, кроме меня. Прислали сообщение из жалости или чтобы ударить побольнее. А может, убрать конкурентку? Я листаю дальше. Больше не страшно. Внутри пусто и холодно. Вот Джером в фойе отеля, в том же пальто. В руках бумажный пакет и кейс. Безукоризненный, безжалостный, красивый. Следом тенью движется Дрейк. Светлый коридор, распахнутая дверь номера и полуодетая испанская модель Мария Гонсалес буквально запрыгивает на него. И словно чтобы намеренно помучить меня, неизвестный отправитель прислал серию снимков с разных ракурсов и расстояний. Я даже вижу, как она засовывает язык в его рот, хватая за задницу. Я вырву ей космы, если снова увижу. Наглая, бесстыдная шлюха. Следующий снимок у лифта. Гонсалес с влажными волосами после душа и в полупрозрачном халатике. И он точно так же, как минуту назад, отстраняет ее от себя, явно собираясь уйти. И правда, к чему лишние церемонии, если то, ради чего была назначена встреча, уже состоялось. Последняя фотография. Выдыхаю, наивно полагая, что самое страшное увидела и напрасно. Телефон вибрирует, и я открываю новое сообщение. Это еще хуже. Намного. Омерзительно. Грязно. Пошло. Снова номер отеля или комната. Мой муж и две женщины. Худосочная блондинка и брюнетка с округлыми формами. Обе знакомы мне. Раздетая до нижнего белья Ребекка верхом на лакированной крышке рояля. Ее огромная грудь едва помещается в бюстгальтере. Ноги раздвинуты. А то, что она делает своими пальцами, мерзко даже комментировать. К горлу подкатывает волна тошноты. Горечь охватывает небо, язык немеет. В голове мелькает воспоминание о сцене в гардеробной. Боже, так вот откуда. Долбанный извращенец. На следующем снимке я понимаю, что не смогу смотреть дальше. Я достигла дна. Перед глазами плывет. Я задыхаюсь. Нет, это не обман зрения. Не некачественные линзы. Это действительно он. Это он. Джером прижимает молодую секретаршу Ребекки к роялю, хватая за голую задницу. Юбка девушки болтается где-то на талии. Спина призывно выгнута, голова откинута на его плечо. Наверное, он целует ее. Мне не видно четко, но я и не хочу. Не могу. С меня достаточно. Озноб сменяется жаром, в горле засохшая пустыня. Отчаяние и боль уступают место ярости, гневу. Такой силы, что я бы убила его, не раздумывая. Имей под рукой настоящее, а не бутафорское оружие. Я все еще нахожусь под воздействием шока от увиденного, когда вижу в толпе своего мужа и смотрю на него. Просто смотрю, не отрываясь. Он выглядит сдержанным, уверенным, немного отстраненным. Костлявая рука Моро ложится на его плечо. Увлекая к столу с рулеткой и обернувшись через плечо, Джером встречает мой взгляд. Теплая усталая улыбка трогает чувственные красивые губы, разбивая мое сердце своим лицемерием. Клокочущий внутри меня гнев придает сил и уверенности. Я сама не понимаю, как мне удается улыбнуться в ответ. Ослепительно и беспечно. Я даже склоняю голову на бок, застывая в кукольной эффектной позе. Идеальная улыбка для идеальной непроходимой дуры жены. Но как только он отворачивается, вся моя бравада рассыпается в прах. Головокружение и тошнота возвращаются. Я встаю, испытывая острое желание выйти на воздух. В глазах резко темнеет. Пол плывет под ногами. И если бы не придержавшая меня за локоть подоспевшая брюнетка в униформе официантки, упала бы. «С вами все в порядке?» — обеспокоенным приятным голосом спрашивает девушка. Ее бледное лицо расплывается перед глазами. Я отрицательно мотаю головой. «Вас проводить в уборную?» «Нет. Есть тут запасной выход. Хочу уехать. Одна. Незаметно», — прошу я срывающимся шепотом. Официантка кивает и, взяв за запястье, увлекает за собой. На негнущихся ногах, шатаясь, я иду за ней, в голове туман. Сердце рвется из груди. Воздуха не хватает. Мы проходим в проем за барной стойкой, спускаемся по металлической лестнице вниз в плохо освещенный коридор и идем вдоль анфилады комнат. Звук наших шагов отражается от стен гулким зловещим эхом. Я потираю пульсирующий висок, пытаясь сфокусировать свой взгляд на невысокой фигуре девушки, вызвавшейся мне помочь. «Я отвезу тебя», — говорит она, когда мы оказываемся на подземной стоянке. Я благодарно киваю. Официантка распахивает для меня дверь черного Порше, и я сажусь на переднее сиденье, а она за руль. Быстро заводит двигатель, дает по газам, и автомобиль плавно выезжает в открывающиеся ворота. Я диктую адрес, опуская стекло и высовываясь, чтобы вдохнуть глоток кислорода. Мы выезжаем с заднего входа, и нас никто не останавливает. С обеих сторон подъездной дороги пожухшие деревья. Накрапывает дождь. «Ты в порядке?» – спрашивает брюнетка. Вновь отрицательно качая головой, и она достает из бардачка бутылку воды и протягивает мне. «Сейчас полегчает. Эти сборища толстосумов кого угодно с ума сведут», – понимающе говорит моя неожиданная спасительница. «Спасибо. Благодарю снова и, открыв бутылку, жадно пью. А тебе не влетит, что уехала?» – задаю вопрос, утолив жажду. Холодный ветер с каплями дождя врывается в салон автомобиля, и, поежившись, я поднимаю стекло. «Пошли они! Пусть сами друг друга обслуживают», — беспечно заявляет сбежавшая официантка. Ее черные блестящие волосы, как и у меня, уложены волнами и едва достают до плеч. Она уверенно ведет автомобиль, ловко маневрируя в плотном потоке машин. На изящных кистях рук поблескивают золотые браслеты. Да и марка Porsche не из дешевых. Неплохо нынче живут официантки. Я вздыхаю, стаскивая стягивающую лоб ленту с волос и откидывая голову на спинку, ощущая, как тело накрывает расслабляющая теплая волна. Чувствую себя немного пьяной, наверное, от облегчения. Удалось-таки сбежать незамеченной. Брэкстону влетит. Но пошли они все к черту. Арони и Дрейк просто наемные работники, следующие инструкции. Им плевать на меня. Так почему я должна волноваться из-за того, что кто-то не справился со своими прямыми обязанностями? «Ты отлично водишь», — замечаю я, когда девушка подрезает очередной автомобиль. «А ты нет?» — пристально следя за дорогой, интересуется брюнетка. «Нет, у меня даже водительского удостоверения нет», — качаю головой. И, глотнув воды, снова отворачиваюсь к окну, рассеянно наблюдая за сменяющимся мелькающим пейзажем. Улицы, дома, неоновые рекламные вывески, огромные билборды, люди, рестораны, бутики. Меня клонит в сон. Кожу покалывает, как иголками. Внутри зарождается волнение, бросает в жар. И мне кажется, что мы только что пропустили поворот. «Надо развернуться. Я живу ниже по улице», — сообщаю я, сжимая и разжимая пальцы на руках, которые немного занемели. «Странно. Я чувствую себя очень странно. Порше на бешеной скорости несется вперед. Девушка молчит, игнорируя мою просьбу. Мои реакции заторможены, и вместо паники я проваливаюсь в состояние прострации. Обессиленно откидываясь назад, безвольно глядя в окно. Мы выехали за город. Это плохо? Я должна волноваться? Почему мне все равно? Хочется закрыть глаза и просто плыть. Плыть на приятных теплых волнах, накрывающих мое тело одна за другой. На губах появляется глупая улыбка. Краски становятся ярче. Я поворачиваю голову и замечаю пикселизацию совершенного движения. Словно в замедленной съемке. С ума сойти. «Как тебя зовут?» Хочу знать имя рядом сидящей красотки. Она мне безумно нравится. Точенный идеальный профиль, красивые руки, ее волосы сверкают, блестят, переливаются. И мой собственный голос мне кажется невероятно приятным, чувственным, сексуальным. Запрокидывая голову, с восхищением рассматривая брюнетку. У меня даже дух захватывает от ее красоты. «Приплыла? Крошка!» — смеется она. Вибрирующий, нежный, самый эротичный в мире звук. Я чувствую, как мои соски напрягаются. Низ живота объят пламенем. Сжимаю бедра, издавая сдавленный стон. «Я рассчитывала, что ты выпьешь пару глотков, а не всю бутылку», — говорит эта неземная красавица. Я не понимаю ни слова. Улыбаюсь, протягивая руку и касаюсь ее лица. Какая бархатная кожа. Все замирает. Кажется, машина остановилась или же несется прямо к звездам. Мне слишком хорошо, чтобы я могла анализировать. Хочу чувствовать. Это прекрасно. Никаких мыслей, вопросов, ничего, кроме блаженной эйфории. У тебя крупные проблемы, Эбби. Извини, ничего личного. Улыбаюсь шире. Говори, говори, ангел. Я глажу ее лицо, и даже простое прикосновение приносит невероятное наслаждение. Лучезарная гостья с другой планеты поворачивается и смотрит на меня. Мне кажется, что я ей не нравлюсь, или она не рада меня видеть. Почему? Одергивает мою руку от своего лица, и я обиженно хнычу, разглядывая фантастическое лицо ангела. Прекрасное, восхитительное, неземное. Ее глаза как небо. Нет. Как океан, бирюзовые, прозрачные. Она знает мое имя. Он бы все равно никогда тебя не полюбил. Ты слишком глупа. Ничего особенного, кроме смазливой мордашки. Наклонив голову на бок, говорит ангел и внезапно делает что-то странное. Хватает себя за волосы и тянет. Я испуганно вскрикиваю и снова замираю, застонав от восхищения. Белоснежные длинные локоны серебристой волной разливаются по ее плечам. Я ее знаю. Сказочная принцесса. Рапунцель. Шепчу с придыханием и снова тянусь к ней, пытаясь дотронуться до тонких волшебных нитей. «Фей!» — настороженно произносит внутренний голос. Короткая вспышка тревоги заставляет меня отпрянуть, сдвинув брови. «Узнала, крошка?» — улыбается она. «Повеселимся?» «Тебе понравится». Я расслабляюсь и киваю, слушая мелодичные переливы звучащего голоса. Прикрываю глаза, чувствуя ее ладонь на своей груди. Меня трясет от острого, горячего возбуждения. Пальцы спускаются ниже, оглаживая живот. Так невыносимо приятно. «Подарок внутри», — шепчу я, срываясь на стон. «Что ты сказала?» «У нас будет семья. Я верну, что отобрали». Блаженно улыбаюсь я. Дарящая удовольствие рука резко замирает. Я протестующе хнычу, выгибаясь. Ласкай меня. Трогай. Розовые и алые огненные вспышки врываются в сознание, увлекая меня в свою пляску. «Эй, Эбби!» Голос принцессы надо мной немного раздраженный. «Не злись, принцесса. Я вернусь, как только дотанцую. Не отключайся. Говори со мной». Но я не слышу. Я плыву в теплом потоке. Я река. Свободная, смелая, дикая. Я океан, мощный, ревущий, неистово бросающий свои волны на берег и разбивающийся белой пеной о скалы. Я безмятежное озеро, неспешно качающее корабли. Я пустыня, объятая огнем, обожженная солнцем и горячими ветрами. Я цветущий оазис, мираж, туман, иллюзия. Я совершенно, счастливо, бесконечно. Открывая глаза, я смеюсь от переполняющей меня радости. Надо мной вращается хрустальный шар, рассеивая цветные неоновые блики по расплывающимся стенам. Ну, здравствуй, прекрасный чудесный мир. Чьи-то руки гладят мое тело, медленно, приятно, плывут по гладкому шелку. Я вздыхаю, растворяясь в ощущениях. Платье кажется тяжелым, ненужным. Кто бы ты ни был, сними его. И он выполняет. Он бог. Мускулистый, светловолосый. На его плечах движутся змеи. Мне не нравятся змеи. Я хочу дракона. Он сжимает мою грудь. Наклоняясь, целует. жжет невыносимой лаской напряженные соски. Спускается ниже, стягивает трусики. Развожу бедра, позволяя ему ласкать меня там. Кричу, выгибаясь, впиваясь пальцами в его волосы. Поворачиваю голову и улыбаюсь Рапунцель. Она стоит рядом, смотрит прекрасными неземными глазами. Она восхитительна. Я зову ее, хочу прикоснуться. Принцесса отрицательно качает головой и переводит взгляд на моего бога. И я тоже. Он прекрасен. Бугрящиеся мышцы, красивое лицо, улыбка, обещающая рай. Я уже на пути в Эдем. Красивая. Хвалит он, и я расцветаю, как подснежник весной. Мой прекрасный бог встает на колени, расстегивая брюки и приподнимаясь, я тянусь к нему, целуя упругие губы. Он смеется. Сексуально. Чувственно. Тянусь к его джинсам, помогая снять, и мы смеемся вместе. У него есть то, что мне нужно. С нетерпением кусая губы, неловко толкая своего бога, и с хохотом мы падаем на пол. Но смех быстро обрывается болезненным вздохом, когда я ударяюсь затылком. В глазах резко темнеет, голову пронзает острая боль, и я всхлипываю. Сначала едва слышно, потом кричу, пытаясь выбраться из-под тяжелого тела. Принцесса неожиданно приходит мне на помощь, ее красивое лицо совсем близко. Прохладные ладони на моих щеках дарят облегчение и потом бьют до звона в ушах. «Да что за дура! Очнись, идиотка!» — кричит белокурый ангел. «Я расстроена. Мне больно. Я не заслужила». «Открой глаза, Эбби!» «Я не могу. Темнота обступает. Плотная, манящая, зовет меня. Шепчет. Я бросаюсь в нее с улыбкой». Из записей Даяны Моро. 15 ноября 1988 года. Вот и все. Это последняя запись. Я кладу сверху фотографию моего друга детства, парня, которого я в первый раз поцеловала. Мы были почти влюблены, пока каждый не встретил свою истинную любовь и сохранили нашу дружбу. И в итоге он оказался тем, кто протянул мне руку помощи в самый тяжелый момент моей жизни, когда ситуация казалась совершенно безвыходной. Я находилась в смертельной опасности, когда вспомнила о нем. Я знала, что Кен работает в органах, и он единственный, к кому я могла обратиться. Разумеется, у любой помощи есть своя цена. Я не виню Кена. Его начальство не могло не использовать обстоятельства в свою пользу. Мне нужна была новая жизнь, а им президент корпорации. Каждый получил то, что заслужил. Я могла передать властям исследования по Купидону и его аналогам, которые складываю в эту коробочку, чтобы оставить там, где их никто никогда не найдет. Я могла предоставить документы по всем теневым операциям Медеи, но не сделала этого. Почему? Ответ до банального прост. На многих документах стоит подпись моего мужа, а я знаю, что с его заболеванием он не протянет в тюрьме и года. Я не могла так поступить с ним. Он все равно будет ненавидеть меня до конца жизни, считая предательницей, неверной распутной женщиной, но будет жить. И я тоже буду. Под моим сердцем бьется еще одно. Я уже люблю его так сильно, что хочется плакать от радости и облегчения, что скоро все закончится. Мы будем вдвоем. Любовь к мужчине никогда не встанет в один уровень с тем, что женщина испытывает к своему ребенку. Самое чистое и безусловное чувство, ради которого не страшно умереть, ради которого так хочется жить. Сегодня ночью мне приснилось, что я родила сына. Красивый синеглазый мальчик, который непременно станет самым счастливым ребенком в этом жестком мире. Я все для него сделаю, буду оберегать ценой личного счастья и собственной жизни, если понадобится.